Глава 9. Когда Лена после долгого разговора с главным редактором вернулась к себе в кабинет, она застала там Гошу Голицына, который весело болтал с незнакомой молоденькой девушкой, маленькой и кругленькой, как колобок. У девушки были короткие льняные волосы, ярко-голубые, чуть раскосые глаза, вздернутый носик и здоровый румянец во всю щеку. «Такое личико, — подумала Лена, — было бы находкой для обложки какого-нибудь комсомольского журнала застойного времени. Здравствуйте, Елена Николаевна!» Было видно, что девушка ужасно смущается. Она встала, и большая спортивная сумка упала с колен на пол. «Я Валя Щербакова. Я привезла ваши вещи. Я сейчас практику прохожу в Лесногорской больнице». Девушка густо покраснела и запнулась. «Да вы садитесь, Валя, не стесняйтесь». Сама Лена продолжала стоять и спокойно глядеть на девушку. «Вы правильно сделали, что сбежали», — горячо заговорила Валя. «Ребеночек у вас живой и здоровенький. Я сама прослушала его, пока вы спали». «Я знаю», — улыбнулась Лена. «И что ребенок живой, знаю. И что вы прослушали, тоже знаю». «Так вы тогда уже не спали?» — Валя вскинула светлые брови. «Какая же вы умница, Елена Николаевна! Я ведь сразу поняла, что вы сбежали, только боялась, поймают». «А почему вы боялись, Валюша?» — мягко спросила ее Лена. «Ну как же, вас ведь усыпили, чтоб привести. Я сразу поняла, это насильно сделали. А главное, я же говорила, ребенок живой. Вот поймали бы вас, и все, не было бы ребеночка. Но до конца я все поняла, когда вчера, то есть на следующую ночь, после вас роженицу привезли. Врачей не было, я сама роды приняла. Представляете, первый раз в жизни. Оксанка уже спала на ходу, ну, медсестра, с которой мы дежурили. Она вообще-то акушерка, впрочем, неважно. Так вот... Родился мальчик, здоровенький такой, хорошенький. Я как представила, что такую же кроху могли загубить, мне жутко стало. Потом отнесла его в детскую комнату, а там пусто. Он единственный, ни одного младенца. Я и подумала, не так что-то в отделении. «Вы сказали, я до конца все поняла», — напомнила Лена. «Что именно вы поняли до конца?» «Ну, на самом деле я, конечно, преувеличила. Я почти ничего не поняла. Я сейчас все время думаю, голову ломаю, кому и зачем все это было нужно». «Вам кто-то поручил вернуть мне вещи?» «Нет, никто не поручал. Я сама. Случайно журнал купила, увидела вашу фамилию. По вашему телефону никто не отвечал. Я позвонила главному редактору. И секретарша сказала, вы сегодня будете на работе. А вещи я ведь сама сдавала под расписку. Мне их кладовщица и отдала. Я сказала, мол, больная выписывается. Она и проверять не стала». «Простите, Валюша, я вас перебью. Можно я включу диктофон, и вы подробно, по порядку, расскажете все, что произошло на ваших глазах той ночью? Не возражаете?» «Конечно, не возражаю», — кивнула Валя. — Обязательно надо во всем разобраться. Я знаю, вы заявление в милицию написали. Правильно сделали. Только лучше не в наше отделение, а куда-нибудь повыше. Слушая сбивчивый Вален рассказ, Лена все больше убеждалась. Во всем происшедшем с ней не было ни единой случайности. Ни единой, кроме, пожалуй, того, что она сбежала. Для них ее побег был действительно случайностью. Теперь они не оставят ее в покое. Скорая, которую она заметила из окна магазина на Шмитовском, была та самая, не какая-нибудь другая. Еще раз этот проклятый Микрик появится в поле ее зрения. Рано или поздно они ее возьмут. Пока ей просто везет, она ускользает. Но рассчитывать на везение нельзя. Надо как-то действовать, стать полноправным игроком, а не мишенью. К «Куда ты лезешь?» — усмехнулась про себя Лена. «Собираешься, как моська, на слона погавкать? Раздавит тебя слон. Но с другой стороны, есть Кротов, есть Гоша, есть, наконец, эта девочка Валя». «Я еще удивилась», — донесся до нее как бы издалека Вален голос. «Если вам вкололи такую дозу, что вы второй час спите, то и он тоже должен спать. Ему ведь через вашу кровь все поступает. А он не спал, двигался, знаете, как будто почувствовал». Лена побледнела, и Валя заметила это. «Елена Николаевна, вы не волнуйтесь, хватит вам волноваться. Вредно это для вашего малыша, ему и так досталось. Он ведь все время с вами переживает, даже голоса слышит. Может, неправда, конечно, про голоса, но что переживает, это точно». «Знаете что, милые дамы?» — неожиданно вмешался молчавший до этого Гоша. «Я сейчас пойду, чаю нам всем принесу. А потом выскажу вам очень интересную мысль, которая только что пришла в мою глупую голову». Он вернулся через 15 минут с подносом, на котором стояли 3 чашки с горячим чаем, блюдце с кусочками сахара и лежала нераспечатанная пачка печенья. «Я сама не понимаю», — говорила Валя. «Но ошиблись, допустили халатность, никто не хочет отвечать». «Но зачем понадобилось вас потом разыскивать? Почему вдруг уволился Симаков?» «Минутку, милые дамы!» Гоша поставил поднос на журнальный столик и сделал ораторский жест рукой, призывая к тишине. «Около года назад видел я по телевизору один сюжетец. В прямом эфире выступал некий деятель, фамилии не помню, и рассказывал о препаратах, которые производятся из нерожденных детей, то есть из плодиков, извлеченных в середине беременности. Там еще используется это, как ее, ну, мешок, в котором ребенок живет. Плацента, — подсказала Валя. Во, правильно, плацента. Я запомнил этот сюжет потому, что ведущий, уж не помню кто, пытался перевести разговор на нравственную сторону этого дела и призывал звонить телезрителей, высказываться. Мне стало интересно, что скажут зрители. Так вот, звонков было много, и говорили, знаете что? Говорили, будто безнравственна цена препарата, его недоступность для рядовых граждан. Спрашивали, где можно купить, при каких болезнях помогает. Но никто, ни одна сволочь не заикнулась, что производить лекарства из живых детей — паскудство. «Господи!» — выдохнула Валя. «Как мне это в голову не пришло? Я тоже слышала о таком. Раньше этими препаратами лечили всяких членов ЦК, эстрадных звезд, а теперь, наверное, лечат новых русских. Во всем мире такое производство запрещено. Это же настоящее людоедство. В Англии, например, детишек, родившихся на 25-й неделе, выхаживают». «Лен, ты Кротову звонила?» — спросил Гоша. «Я с ним вчера встречалась. Он сказал, нет признаков преступления». «Ну ничего себе! Хватают, усыпляют, потом гоняются по всей Москве!» Гоша даже присвистнул. «И видите ли, нет признаков преступления!» «Для производства такого препарата нужна лаборатория», — задумчиво произнесла Лена. «Она может быть и в самой Лесногорской больнице, и где-то еще. Но логично им сделать лабораторию прямо в больнице. Место тихое, ничего никуда перевозить не надо. Там сырье изъяли, там и переработали. Валя, как вы думаете, такая лаборатория будет отличаться от обычной, которая есть в любой больнице?» «Я не знаю», — пожала плечами Валя. «Прежде всего должен быть холодильник, в который не сунут нос случайные люди. И, наверное, какое-то особое оборудование. Хотя...» Понимаете, если об этом открыто говорят по телевизору, даже рекламируют, то это законно. Во всем цивилизованном мире запрещено, а у нас в России можно. Если бы все было законно, — заметил Гоша, — это была бы солидная московская клиника, в которую никого насильно не потащили бы. «Они на мне серьезно прокололись», — спокойно сказала Лена. «Теперь они не оставят меня в покое». В половине шестого вечера белая «Волга» Гоши Голицына притормозила у коммерческого ларька. Гоша в короткой замшевой куртке и длинном белом шарфе вышел из машины и купил в ларьке коробку импортных конфет. Затем он вернулся за руль. Через несколько десятков метров «Волга» завернула за угол и въехала во двор длинного многоподъездного дома. «Пересядь назад и жди меня», — сказал Гоша Лене. Спрятав конфеты под куртку, он быстро обогнул дом и вошел в дверь, к которой была прибита табличка «Женская консультация». Народу оказалось мало, у окошка регистратуры вообще никого. Пожилая регистраторша читала любовный роман в мягкой обложке. Очки съехали на кончик носа. «Здравствуйте!» — нежно позвал ее Гоша, приникнув лицом к окошку. Регистраторша с явным неудовольствием оторвалась от романа и сердито уставилась на молодого человека. «В чем дело?» «Только вы можете мне помочь. Великодушно простите за беспокойство. Я понимаю, рабочий день кончается. Пожалуйста, короче». Близорукие глаза регистраторши строго смотрели на Гошу. «Понимаете, моя жена...» — он перешел на таинственный шепот. «В положении. Недавно она проходила ультразвуковое обследование и вернулась домой, такая грустная, чуть не плачет. А мне рассказать ничего не хочет, молчит. Я весь извелся. Мы так ждем этого ребенка, вдруг с ним что-то не так. Я бы хотел поговорить с врачом, который делал УЗИ. Врачи уже заканчивают работать сегодня. Надо было вам пораньше приходить. Попробуйте завтра утром». «Утром я никак не могу», — печально опустил голову Гоша. «Я работаю сейчас с 7 утра до 10 вечера. Сегодня еле вырвался. Пожалуйста, помогите мне. Я буду вам очень благодарен». Гоша просунул в окошко коробку конфет. «Ах, ну что вы! Не надо этого!» Регистраторша быстро убрала конфеты в ящик. «Как фамилия?» «Чья? Врача?» «Нет, вашей жены. Я могу найти ее карту и дать вам посмотреть запись о результатах УЗИ». «Нет, я все равно ничего не пойму», — покачал головой Гоша. «Лучше все-таки мне с врачом поговорить». Жена сказала... Он пожилой такой, интеллигентный, с бородкой, на профессора похож. «Это Курочкин Дмитрий Захарович», — сразу догадалась регистраторша. «Он сейчас заканчивает прием. Там небольшая очередь в его кабинет». «Спасибо вам огромное. Я его просто на улице подожду, чтобы не беспокоить. И потом, мне там в очереди сидеть как-то неудобно». Регистраторша, понимающе улыбнулась. «Ну, как хотите. Только ждите во дворе, а не здесь. У нас персонал через двор выходит. Эту дверь мы в 7:30 запираем. А там наш служебный выход между 3-м и 4-м подъездами. Да, вы не сказали, как фамилия вашей жены. Я предупрежу доктора». Но Гоша уже и след простыл. Регистраторша пожала плечами и снова углубилась в чтение любовного романа. «Все нормально», — сообщил Гоша, усаживаясь в машину. «Доктора твоего зовут Курочкин Дмитрий Захарович. Он сейчас здесь. Закончит где-то в 7:30. Должен в 6, но к нему очередь. Выйдет он из той двери». Гоша кивнул на металлическую дверь между 3-м и 4-м подъездами. Открыв бардачок, Гоша извлек оттуда какой-то тяжелый предмет, обернутый пластиковым пакетом, развернул и переложил в правый карман куртки. «Ты что?» — испугалась Лена. «У тебя там пистолет!» «Не волнуйся, он газовый, и к тому же пока не заряжен». «Но это все равно уголовщина. «Ничего, это на крайний случай. Как разговор повернется. Не бойся, не буду же я здесь в машине палить». Наконец, из консультации стали выходить сестры и врачи. Курочкин вышел одним из последних. Лена узнала его в ту же минуту. Гоша вылез из машины. «Дмитрий Захарович, добрый вечер». Доктор Курочкин остановился. Внешность молодого человека вызывала доверие. Милое интеллигентное лицо, растерянная улыбка. «Дмитрий Захарович», — робко продолжал Гоша, — «простите, я отнимаю у вас время. Только вы мне можете помочь». «Я вас слушаю», — улыбнулся Курочкин. «Дело в том, что моя жена в положении». И Гоша слово в слово повторил душещипательную историю, полчаса назад рассказанную регистраторше. «Как фамилия вашей жены и когда она была у меня?» «Гринева, Мария Ивановна», — не моргнув глазом, сказал Гоша. «Она была у вас дня 2-3 назад». «Гринева, что-то знакомое». «Но вы не волнуйтесь, было бы что-то серьезное, я запомнил бы». «Надо было вам пораньше прийти и взять карту в регистратуре». «Простите, Дмитрий Захарович, я вас задерживаю. Вот моя машина. Если позволите, я подвезу вас домой или куда вам нужно, а по дороге поговорим». Погода была отвратительная. Курочкину предстояло ждать троллейбус, который ходил редко, потом толкаться в метро, потом минут 20 идти до дома по слякоти. А молодой человек был такой милый, застенчивый. Минуту подумав, Курочкин согласился. «Спасибо, конечно, только я живу далеко, в Черемушках». «Это вам спасибо», — благодарно улыбнулся молодой человек. «Садитесь». Гоша распахнул переднюю дверцу белой «Волги». Только тут Курочкин заметил женщину на заднем сиденье. Он попытался заглянуть ей в лицо, думая, что это и есть жена милого молодого человека. Женщина была в больших очках с затемненными стеклами, темная вязаная шапочка натянута до бровей. «Это сестренка моя, Леночка», — объяснил молодой человек. «Дмитрий Захарович, если вас не затруднит, ремень пристегните, пожалуйста». Перегнувшись через Курочкина, Гоша нажал рычажок блокировки передней дверцы. Машина выехала на Бутырский вал. «Вы знаете, как добираться до Черемушек?» — спросил Курочкин. «Разумеется», — кивнул Гоша. «Не первый день за рулем. Можно через центр, можно по кольцу». За окном крупными хлопьями валил снег. Курочкин, будучи человеком осторожным, решил пока не отвлекать водителя разговорами. Но молодой муж все-таки очень хотел узнать, что же так расстроило его супругу после визита в консультацию. «Скажите, Дмитрий Захарович, сейчас, наверное, часто бывают всякие патологии у беременных. Время такое нервное, да еще озоновые дыры, экология и все такое. Вот лично вы, как врач, огорчаетесь, если видите, что ребеночек, еще не родившийся, крошечный, уже калека или вообще не жилец?» «Конечно, сейчас часто возникают проблемы», — вздохнул Курочкин. «Я, как врач, каждый раз переживаю, если вижу, что с ребенком что-то не так. А вы обычно сразу сообщаете об этом будущей маме? Или сначала проверяете еще раз, консультируетесь с другими врачами? Это же потрясение для женщины, можно сказать, горе. К тому же вдруг окажется, что все нормально, просто вы ошиблись. От ошибок ведь никто не застрахован». Курочкин внутренне напрягся. Разговор явно переставал ему нравиться. Но молодой человек, будто почувствовав это, моментально сменил тему. Машина уже минут 5 стояла в безнадежной пробке. «Елки-палки!» — покачал головой Гош. «Там, кажется, авария впереди. Ничего удивительного. Такой снегопад, машин много. Уж простите меня, Дмитрий Захарович. На метро, наверное, уже доехали бы до своих Черемушек». «Ну что вы, в метро сейчас давка, и 18-й троллейбус редко ходит. Я бы ждал его до сих пор. Вы задаете мне общие вопросы, но я чувствую, вы хотите поговорить о вашей жене». «Конечно, молодой человек ни на что не намекает», — успокоил себя Курочкин. «Просто пуганая ворона куста боится, особенно после случая с той женщиной». «Как ее звали? Не могу вспомнить. Ведь впервые я отправил к Амалии женщину с совершенно здоровым плодом. Раньше тоже приходилось отправлять, но добровольно, за хорошие деньги, по предварительной договоренности. А чтобы так, усыпив...» Курочкин поймал себя на том, что ему страшно. Впервые за годы работы с Амалией Петровной он боялся не ее, а самого себя. Одно дело отправлять на искусственные роды беременных с уродливыми, нежизнеспособными плодами или проворонивших первые месяцы юных вертихвосток, которые были рады радешеньке избавиться от нежеланного ребенка, да еще и заработать на этом, или многодетных матерей, живущих на грани нищеты. Да мало ли какие бывали ситуации, позволяющие совесть успокоить и гонорар получить. Между тем они выехали из пробки, и Гоша развернул машину. «Я знаю обходной путь», — объяснил он. «Придется сделать небольшой крюк, зато никаких пробок». «Так вот, Дмитрий Захарович, я еще хотел спросить вас про ультразвук. Там на экране человечек виден или что-то такое расплывчатое? Вот если бы я смотрел на экран, когда вы делали ультразвук моей жене, я бы смог разглядеть своего будущего ребенка». «Вы бы увидели только расплывчатые формы, в которых разобраться может исключительно специалист». Курочкина даже позабавило дилетантство молодого человека, и он добавил: «А вам бы хотелось, наверное, увидеть на экране малыша с ушками, глазками». «Да», — признался Гоша, — «хотелось бы. Ну, хотя бы видно, как сердце бьется». «Да, безусловно. То, что перед вами отдельное живое существо, вы поймете сразу». «Интересно. Так вот, моя жена, Маша Гринева, приходила к вам в среду вечером или во вторник. Точно не помню, но вечером. Вообще-то мы поженились недавно. Она все никак не может привыкнуть к новой фамилии и часто представляется своей девичьей. А девичья у нее — Миронова. Мария Ивановна Миронова. Или Гринева по мужу. Не помните?» «Что-то очень знакомое», — наморщил лоб Курочкин, но вспомнить не смог. Хлопья липкого снега залепили стекла, ничего не было видно. Они ехали уже долго, и, взглянув на спидометр, Курочкин с удивлением обнаружил, что стрелка перепрыгивает за 100 километров. И вдруг совершенно неожиданно подала голос все время молчавшая сестра молодого человека. «Конечно, Мария Ивановна Миронова вам знакома. Только в консультацию к вам она не приходила, поскольку жила очень давно, в 18 веке, в славные времена Екатерины Великой и Мельки Пугачева». Что-то ёкнуло у Курочкина внутри. Голос женщины. Где он мог слышать его раньше? «У вашей сестры все в порядке с чувством юмора», — взяв себя в руки, заметил он. «А, собственно, куда мы едем?» «Уже приехали», — усмехнулся молодой человек. «Остановите машину! Что вам от меня нужно?» — закричал Курочкин. Машина затормозила, и он увидел, что вокруг какой-то реденький заснеженный лесок. Он стал нашаривать застежку ремня, не нашел, задергал дверцу, позабыв, что она закрыта. «Не нервничайте, Дмитрий Захарович», — повернулся к нему молодой человек. — «Мы не грабители, не убийцы. Сейчас я зажгу свет, вы оглянетесь назад и сразу все поймете». У Курочкина пересохло во рту. При слабом свете он разглядел женщину, которая сняла очки и шапочку. — «Вы только ответите нам на несколько вопросов, мы запишем ваши ответы на пленку, потом сразу развернемся и отвезем вас домой», — сказала женщина, доставая из маленького диктофона кассету и вставляя новую. «Первая часть ваших ответов записана. Это были косвенные ответы на косвенные вопросы. Теперь поговорим конкретно. Я не спрашиваю вас, узнали вы меня или нет. Вижу, узнали. Я спрашиваю. Первое. Кто ваш заказчик?» «Я заявлю в милицию», — прошептал Курочкин. «Обязательно заявить. Этим вы только облегчите нашу задачу. Прямо завтра утром идите и заявляйте». Курочкин молчал, Гоша шумно вздохнул. «Дмитрий Захарович, вы задерживаете нас и себя». «Выключите диктофон», — простонал Курочкин. «Мне плохо с сердцем». «Что вы предпочитаете? Валидол, нитроглицерин, волокордин? У меня есть все. Я предвидел вашу реакцию». Гоша участливо заглянул ему в лицо. «Дайте таблетку валидола и выключите диктофон. Тогда хоть что-то я вам скажу, иначе буду молчать до утра». «Диктофон мы выключать не будем, иначе наша беседа просто потеряет смысл», — Лена вздохнула. «Не думаю, что вы можете поведать нам что-то, чего мы не знаем. Разве только некоторые технические детали, но суть не в них. Я помогу вам и напомню, что произошло 2 дня назад». Курочкин молчал, посасывая валидолину. «Вам заплатили за то, чтобы усыпить меня и отправить в Лесногорскую больницу», — продолжала Лена. «То есть усыпить вы решили потом, когда поняли, что я вам не поверила и сейчас уйду. В маленькой Лесногорской больнице работает некто Зотова. Ей нужна была не именно я, а просто живой материал, сырье для изготовления чудодейственного препарата. Я попалась вам под руку. Заказ, вероятно, был срочный. Пришлось применить насилие». «Бред!» — выкрикнул Курочкин. «Я понимаю. Вы потеряли ребенка», — продолжил он уже спокойно. «Это сильное потрясение. Но, уверяю вас, ребенка уже не было, когда вы пришли ко мне. Он был уже мертв, и комедией с моим похищением вы его не вернете». И тут Лена засмеялась. Это не было истерикой. Она хохотала весело и так заразительно, что вслед за ней засмеялся и Гоша. От этого дружного хохота Курочкину стало еще страшней. «Я смеюсь над вашей тупой самонадеянностью», — объяснила Лена, вытирая слезы. «Вы так уверены, что моего ребенка уже нет, только потому, что вы, доктор Курочкин, изволили объявить его мертвым. Ваши хозяева гоняются за мной по всей Москве, чтобы убить его, а теперь уж, конечно, и меня. Между тем, должна вас огорчить. Моя девочка жива и здорова, отлично себя чувствует и родится тогда, когда придет ее срок, то есть в конце февраля, начале марта. Ей наплевать на вас и на вашу дуру Зотову». «Она прошла еще одно обследование», — с ужасом подумал Курочкин. «Иначе откуда ей знать, что у нее девочка? И почему ребенок еще...» Все путалось у него в голове, сердце опять заболело. «Откуда вы знаете, что у вас девочка?» — слабым голосом спросил он. «Чувствую», — ответила Лена. «А вот вы знаете точно. На моем сроке такой опытный врач, как вы, может определить пол ребенка. А уж отличить мертвого от живого, как вы сами сказали, может и профан. Я продолжаю утверждать, что ваш ребенок погиб», — монотонным хриплым голосом произнес Курочкин. «И я не понимаю, по какой причине вам до сих пор не сделали искусственные роды. Вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности». «Так, все. Мое терпение лопнуло». Ленина рука ловко скользнула между спинками передних сидений в карман Гошиной куртки и через секунду твердое холодное дуло уперлось Курочкину в затылок. — Гоша, пистолет настоящий? — весело спросила Лена. — Обижаешь, Лена Николаевна. — Конечно, настоящий. — Он заряжен? — А как же? Патроны боевые? Других не держим. — Бросьте, доктор, валять дурака, — обратился Гоша к Курочкину. — Елена Николаевна не шутит. Она пальнет и будет права. Я с ней полностью соглашусь. — Потому что вы, доктор, мерзавец и сукин сын, хоть и пожилой человек. — Если вы меня убьете, вся машина будет в крови. — Это уже наши проблемы, — усмехнулась Лена. — Пусть меня посадят. Много мне беременной женщине не дадут, тем более, когда всплывет вся история. Возможно, меня даже оправдают. Но будем говорить. Я могу, как в кино, посчитать до трех, могу даже до пяти, но потом я нажму курок. И вам не будет жалко мою жену, моих детей и внуков? — равнодушно спросил Курочкин. Ему вдруг стало все равно. Кому он нужен? Старый, одинокий, к тому же бессовестный человек. На самом деле жена умерла 5 лет назад, а дочь с зятем и внуком в тот же год уехали в Австралию. Недавно приезжала. Чужая 40-летняя женщина. Привезла ему мешок каких-то ношенных шмоток, показала цветные снимки счастливой австралийской жизни. Своим приездом она только утвердила его окончательное одиночество. «Мне очень жалко ваших близких», — услышал он голос Лены. «Но лично вас я пожалеть не могу. Простите. Я начинаю считать». «Ну что ж, извольте», — вздохнул Курочкин. «Я расскажу все, что знаю. Но не потому, что вы меня напугали. Просто я устал и хочу домой». На самом деле он врал. И себе, и им. Ему было очень страшно. Рубашка промокла от пота, и свитер омерзительно покалывал кожу сквозь холодную влажную ткань. Но самым омерзительным было это ощущение пистолетного дула у затылка. Пистолет держала твердая, ни разу не дрогнувшая рука. «Вы назвали фамилию Зотова, и вы совершенно правы. Амалия Петровна Зотова, заведующая отделением гинекологии Лесногорской больницы. Мой заказчик. Я получаю от нее деньги. По теперешним масштабам небольшие, но мне необходимые». «За что вы получаете деньги?» — спросил Гоша. «Не перебивайте меня, пожалуйста. Я должен рассказать с самого начала, чтобы вы поняли. Только, боюсь, вам не хватит пленки». «Ничего», — успокоила его Лена. «У меня большой запас кассет». «Может, вы, Елена Николаевна, опустите пистолет? У вас, наверное, рука уже устала, и мне будет легче говорить». «Рука у меня устала, это правда», — призналась Лена. «Пистолет я пока опущу, но как только вы замолчите или...» «Я не замолчу, пока не расскажу вам все», — пообещал Курочкин. «Возможно, мне даже захотелось рассказать вам то, что никому никогда прежде я не рассказывал». «Мы слушаем вас, Дмитрий Захарович. Может, вы водички попить хотите?» У Гоши в руках была бутылка минеральной воды и 3 пластиковых стаканчика, вставленные один в другой. Налив воды, он передал стакан Лене, второй Курочкину, третий взял себе. Жадно глотнув солоноватые минералки, Курочкин проговорил. «С Амалией мы вместе учились в первом меде. Не то чтобы дружили, но на третьем курсе у нас случился роман. Она, знаете ли, была очень хороша собой. Мы учились в начале 50-х. Как раз тогда развернулась та жуткая кампания. Слышали, наверное, убийцы в белых халатах. Сами понимаете, что творилось у нас в институте. Преподавателей брали одного за другим. Было очень страшно. Так вот, однажды старенький профессор, эмбриолог, влепил мне неуд на экзамене. Я учился хорошо, но этот неуд был вполне справедливым. А профессор, надо сказать, был известной фигурой, всемирно известной. К тому же хороший, добрый человек. Его очень любили студенты, и я тоже. Но экзамен мне пришлось пересдать. И не один раз, а трижды, пока я не выучил все наизусть. После этого меня вызвал кадровик института. Долго расспрашивал о моем отношении к профессору, а потом заставил написать. В общем, сами понимаете, что. Через два дня профессора взяли. Я понимал, его все равно бы взяли. Но переживал, мучился и все рассказал Амалии. Она посочувствовала, сказала: «Ты не виноват», но с тех пор постоянно напоминала мне о том профессоре. После института мы общались редко, но всякий раз она обязательно как-нибудь намекала на ту историю. Вроде бы невзначай, но вполне сознательно ей нравилось держать меня в напряжении. Постепенно у меня созрел глубокий комплекс страха. У жены моей отец и мать погибли в сталинских лагерях, и, узная она про меня такое, ушла бы сразу, не слушая оправданий. А я ее очень любил. Так Амалия могла прийти к нам в гости и целый вечер вертеть вокруг да около, будто вот-вот случайно проговориться. Много лет прошло. Жена умерла. Я старый человек. Но страх перед Амалией остался. Даже не страх, а такое чувство, будто я ей обязан. Она знает обо мне самое стыдное и страшное. Может рассказать, но молчит. То есть почти молчит. А кроме нее об этом стыдном никто не знает. Вам я первым рассказываю. И, честно говоря, мне становится легче. Так вот, 3 года назад Амалия опять появилась в моей жизни. Она сказала, что хочет мне помочь заработать на пристойную старость. Я не понял, Амалия объяснила. Она намерена платить мне за то, что я буду отправлять к ней женщин со сроками от 20-й до 25-й недели. Разумеется, только тех, у которых есть веские показания к прерыванию беременности. Таких ведь сейчас немало. Ну и еще. Если приходит, например, женщина на раннем сроке, хочет сделать аборт, а я вижу, что она бедная, одинокая или просто шлюшка, которую все равно, я осторожно намекаю, мол, если подождать 2-3 месяцев, то можно получить приличные деньги, и операция будет сделана на высоком уровне, и палата потом отдельная, и питание. В общем, многие соглашались, практически каждая вторая. Было, правда, несколько раз, что женщина, поносив ребенка месяц-другой, решала его оставить. Ну что ж, пожалуйста. Правда, они получали небольшой аванс и в случае отказа от операции должны были его вернуть. Писали обычную долговую расписку. Я такая-то, взяла в долг у такого-то... Нет, этим я уже не занимался. Я только вел беседы, предлагал, советовал. Но материала требовалось все больше. Зотова начала давить на меня сначала потихоньку, из-под воль. И вот пошла в работу так называемая группа риска. Знаете, беременные с диабетом, с гипертонией, с пороками сердца. Я начал пугать. Можете умереть во время родов. Но тут, конечно, было сложнее. Дело ведь не в патологии, а в психологии. Хочет женщина ребенка, она родит его под страхом смерти. Хочет избавиться от него избавиться тоже под страхом смерти. Простите, молодой человек, у вас случайно нет сигареты? Да, конечно. Гоша достал пачку Мальборо. Я открою окошко, если позволите. Курочкин жадно затянулся, выпустил струйку дыма в открытое окно и продолжал. А с вас, Елена Николаевна, вероятно, начался уже третий этап. Сырье потребовалось очень срочно, а запасов не осталось. На Зотову нажали, она, в свою очередь, нажала на меня и, вероятно, еще на нескольких таких, как я, поставщиков. Я не знаю, кто они и сколько их, но, думаю, я из них самый исполнительный. Курочкин усмехнулся. Вы подвернулись под горячую руку. Я хотел, чтобы она отстала от меня на какое-то время. Вот и все. Спасибо, доктор, — вздохнула Лена. Курочкина отвезли домой. Весь путь до Черемушек проехали молча. Перед тем, как выйти из машины, Курочкин сказал. Елена Николаевна, вы правы. У вас действительно будет девочка. Здоровенькая девочка. Подумайте о ней. Вас убьют, если вы станете действовать подобным образом. Чем больше будете шуметь, тем вернее убьют. И закон вас не защитит. И никто не защитит. Не дождавшись ответа, он вышел из машины и аккуратно прикрыл за собой дверцу.